было общее вводное. Сегодня у нас на очереди тема, которая называется «Неизвестная история человека» или «Духовный взгляд на эволюцию». То есть, одним словом, откуда мы взялись. Потому что в зависимости от того, что мы знаем о своих истоках, о своем происхождении, отсюда вытекает вполне естественная линия нашего поведения. Если мы взялись из ниоткуда, из пустоты, как мы думали какое-то время, тогда в жизни объективного реального смысла нет. Мы его просто придумываем. Мы пришли ниоткуда и идем в никуда. И просто по ходу дела мы придумываем себе разные смыслы. Вот. Но если, скажем, мы узнали о том, что у нас есть какие-то определенные истоки, если эти истоки являются какими-то возвышенными духовными, тогда вполне естественно мысль о возвращении к истокам. То есть это будет уже практическим моментом, практическим выводом из той информации, которую я буду давать сегодня. И один из ученых нашего института, его зовут Майкл Кремо, он археолог, но при этом он человек, который не материалист ученый, а ученый такого широкого мышления, который привлекает также различные духовные источники, которые говорят о разных интересных корнях о происхождении человека. И у него вышло уже несколько книг, одна из них вот перед вами, так и называется «Неизвестная история человечества», Майкл Кремо и Ричард Томпсон. Вот. Это люди, которые в качестве своего основного источника информации принимают древние писания, которые называются Веды, которые в основном считаются индийскими, хотя они содержат в себе универсальное знание. Это основа их знания. Вот. Но отсюда они получают своего рода откровение. Но поскольку они также ученые, то они берут информацию, взятую из открытий, из реальных открытий, и соотносят ее с той информацией, которая дается в откровениях для этих священных писаний. И они находят довольно интересные соответствия, о которых мы сегодня будем говорить. И эти соответствия, собственно говоря, указывают, что во многом материалистический взгляд на историю и на происхождение человека и жизни вообще, который называется дарвинизмом, он несостоятелен. То есть много разных аргументов по этому поводу. Мы не будем полностью заниматься сегодня разгромом дарвинизма. Есть профессиональные люди, которые этим занимаются. Есть такой хороший журнал «Истоки», вот, где замечательно, это тоже из нашего института «Бхактивиданты». Вот, здесь такая замечательная статья, называется «Альтернативный взгляд на эволюцию», где все, в общем-то, люди, ученые, намного, более разумные, чем я, новый взгляд на эволюцию, все эти вещи рассматривают. Кому-то интересно, вы можете потом познакомиться с этими вещами. Вот. Но эта лекция будет носить скорее такой обзорный характер, потому что в одну лекцию всю информацию вместить невозможно. Основные идеи, и мы из этих идей свяжем такую целостную картину, основные идеи. Итак, это первая его книга «Неизвестная история человечества». На русском языке. Вторая его книга называется «Инволюция человека». Заметьте, не эволюция, а инволюция, то есть сверху вниз. «Инволюция человека. Альтернатива дарвинизму». Она сейчас переводится на русский язык. Я надеюсь, что в самом скором времени она тоже, уже будет нам доступна. И общая идея такова, что, не вдаваясь особенно в дарвинизм, если мы произошли не от обезьяны, как утверждает Дарвин, то вопрос, откуда мы взялись? Какой-то другой должен быть исток у нас. И эта книга «Инволюция», по ней я делаю просто обзор. Я ее познакомился с ее английской версией. Вот. И сегодняшняя лекция – это, в принципе, такой краткий обзор этой книги, которая, надеюсь, скоро уже будет на русском языке. Основная идея ее состоит в том, что человек, как существо, ныне существующее, он не эволюционировал из просто материи, которая там когда-то образовалась, какие-то простейшие водоросли, потом эти водоросли усложнились, и постепенно что-то такое вот образовало человек. То есть не так человек возник, а он не эволюционировал из мертвой материи, а он инволюционировал из чистого духа. Инволюция – это обозначает, что он не снизу вверх, а сверху вниз. Инволюция обозначает деградация в строгом смысле слова. То есть изначально мы пребывали в чистом состоянии духовного бытия, и теперь это чистое состояние духовного бытия осквернилось более грубыми структурами, которые облепили наше сознание, и самое грубое из них – это вот физическое тело, в котором мы сейчас находимся. Вот. И вот эту вот цепочку мы постараемся сегодня проследить. Итак, если мы, и причем они, Майкл Кремо и его соавтор Ричард Томпсон, в своих основных идеях они опираются, как я сказал, на вот эти вот древние произведения Веды. Вот, и они регулярно пользуются цитатами оттуда, как бы как постулаты. И потом эти постулаты, они уже, так сказать, вплетают в ткань определенных научных фактов и работают с этим. Итак, если мы открываем одно из основных писаний ведических, которое называется Бхагавадгита, там в 10 главе, вернее, в 3 главе говорит сам Верховный Господь, говорит, что в начале творения я создал первое поколение людей и полубогов. Полубоги – это существа, которые занимают положение среднее между человеком и высшей сущностью, промежуточная иерархия, скажем, которая. И так он говорит, в начале творения создал людей и полубогов, и расселил их в этом материальном мире, где они живут в определенном взаимодействии, в определенной иерархии. Для тех людей, которые принимают авторитет священных писаний, все эти откровения, на этом вопрос, в общем-то, и решен. То есть им становится сразу понятно, что в самом начале творения уже были люди. В самом начале творения. Все, вопрос закрыт. Но большинство людей так не думает. Не потому, что это сложно подумать, а просто по той причине, что их сознание, их мировоззрение уже сформировалось под другими идеями. Они учились в школе, в университете и так далее. И они привыкли к этой мысли, что мы произошли из ничего. Хотя эта мысль недоказуема, но к ней просто привыкли. А те вещи, к которым привыкли, они как рефлекс уже. От них очень сложно избавляться, от таких представлений. И поскольку большинство людей принимают только факты конкретные и логику, то вот эти вот откровения, которые, скажем, мы взяли из Вед, мы сегодня будем подтверждать фактами и логикой. Потому что люди не очень хорошо воспринимают эти откровения. Давайте нам железные факты и железную логику. Этим мы как раз сегодня будем заниматься. На этом, собственно говоря, это вот книга Кремо «Инволюция человека» или «Альтернатива дарвинизму» и построена. Итак, западная наука, она, кстати, очень плотно связана, конечно, хотя она выросла на отрицании христианства, по своей сути она довольно похожа на некоторые христианские идеи. В частности, сама парадигма научная похожа на христианскую. По христианской парадигме мир возник только раз. Один раз возник мир, сначала были примитивные растения, животные, потом, в конце концов, Господь сделал человека, но, несмотря на все это, мир идет к катастрофе, к концу света прими Христа. Христианская парадигма, чтобы спастись. Научная парадигма. Мир возник только раз, тоже из простейших. Сначала растения, потом животные, потом в конце концов венец человека. Но мы видим, что возникает столько проблем. Прими науку, предайся науке, она тебя спасет. То есть очень похожая парадигма. Линейное развитие, как бы одноразовое такое. Но ведическая парадигма, она совершенно иная. Она говорит о том, что картина мира нелинейна, картина мира циклична в действительности. Вот эти циклы мы наблюдаем. Мы видим, как день меняется днем. Утро, день, вечер, ночь. Утро, день, вечер, ночь. Весна, лето, осень, зима. Весна, лето, осень, зима. И дальше эти циклы раскручиваются. Но поскольку мы живем сейчас не так долго, нам очень трудно проследить более крупные циклы. Мы только маленькие циклы наблюдаем. Но если мы применим простой закон, как внизу, так и вверху, то есть мы увидим, что вот эти вот закономерности, которые проявляются в маленьких циклах, они также верны и в больших. Как в малом, так и в большом, потому что весь мир пронизан едиными законами. Если мы наблюдаем цикличность на каких-то небольших шкалах, отрезках времени, вот, то малое – это просто-напросто проекция большого. Эти же циклы, они присутствуют в больших масштабах времени. И об этом я потом расскажу, приведу конкретные примеры. Итак, что говорит современная наука о происхождении человека? Краткий такой экскурс. Ученые утверждают, что жизнь на Земле зародилась примерно где-то 2-3 миллиарда лет назад, что тоже соответствует ведам, о чем я ниже скажу. Потом где-то примерно 40 миллионов лет назад появились обезьяны, 6 миллионов лет назад появились человекообразные обезьяны, а где-то 200-100 тысяч лет назад в Африке появились первые люди. Такова история. Хотя существуют находки останков именно современного человека, заметьте, современного человека, которые возрастом насчитывают 2 миллиарда лет. 2 миллиарда лет. Они есть, реально есть. То, что они не показываются, это другая, это вопрос уже политики, не знания, а политики. Потому что, к сожалению, наука не является сферой нейтральных ценностей. Ученые – это люди, а люди пристрастны. Вот. И поскольку люди пристрастны, то существует такой процесс, как фильтрация знания. То, что соответствует доктрине, проходит, то, что не соответствует доктрине, в запаснике музея. Об этом чуть более подробно я скажу. Итак, несмотря на то, что Есть останки современного человека, которые датируются очень такими дальними сроками. И несмотря на то, что можно понять, что современный человек существует давно, и он существовал одновременно и параллельно с человекообразными обезьянами, само по себе это не показывает, откуда взялся человек. Например, сейчас мы тоже видим, что наряду с цивилизованными людьми есть не очень цивилизованные люди, есть аборигены какие-то, которые живут как животные, почти примитивными такими ценностями. Вот. На этом основании можем допустить, что в былые времена также цивилизованные люди жили параллельно с малоцивилизованными людьми. Потому что веды говорят, что людей как типа существует 400 тысяч типов человекоподобных существ. Мы наблюдаем даже, что среди животных, например, собаки, есть совершенно глупые собаки, тявкают такие, совершенно какие-то суетные, дурные, непонятные. А есть разумные, понимаете, которых берут даже на службу, они работают в милиции, они спасают людей. Все собаки, но между ними есть разница, понимаете, потому что в рамках одного типа определенные уровни прослеживаются. Точно так же, вот человек, но люди совершенно разные. Есть люди, живущие примитивной жизнью, есть люди, живущие более цивилизованной жизнью. Вот, поэтому и это существует, причем параллельно. Если, например, следует логике эволюции, что сложное происходит из более простого, то, по идее, когда более сложное появилось, простое должно отойти. Например, в технике. Сделали какую-то машину. Вот она какое-то время считается новой. Потом изобрели новую модель. Когда новая модель вводится в производство, старая постепенно снимается с производства. И она отходит. И сейчас мы уже не видим машин выпуска 20-го года, 30-го. Только в музеях они есть, понимаете? То есть, когда новые появились, в старых необходимость пропадает. И по этой логике эволюции, если люди произошли от обезьян, по идее обезьяны должны уйти. Как уже отживший свое тип. Да? Вот, но мы видим, что параллельно существуют. Те вещи существуют параллельно. Вот поэтому вполне можно допустить, что как сейчас высокие типы существуют наряду с какими-то примитивными типами, видами жизни, это могло быть так всегда. Почему нет? Мы видим, что эти типы, они составляют некую гармонию, некий цикл определенный, и они как-то дополняют друг друга. Итак, кроме археологических вот таких вот нестыковок, которые говорят о том, что все-таки есть какие-то находки, говорящие о древнем происхождении человека, у современной науки есть, конечно же, и другие проблемы. Никто не может объяснить, каким образом сформировались клетки со множеством молекул, как выстроились эти вот молекулы ДНК. Потому что что такое молекулы ДНК? Молекулы ДНК – это коды определенные, которые раскручиваются в процессе жизни, как наша программа. То есть, в строгом смысле слова, эти молекулы – это как предложение. Предложение состоит из букв, но оно имеет смысл. Оно построено по правилам грамматики, и в него вложен определенный смысл. Если просто посадить какую-нибудь обезьяну за компьютер, за пишущую машинку, она будет просто щелкать по клавишам, смысла не получится. Какой-то, может быть, там «да», «нет», случайные слова, может, и получится. А чтобы полностью такое конкретное предложение, имеющее смысл, оно не получится само по себе. Так вот, эти коды ДНК, которые находятся в молекулах клеток, это очень сложно написанные предложения. Это информация, на самом деле. И информация сама по себе может исходить только из разума. То есть, раньше ученые думали, что в основе жизни лежит инертная материя, и силы какие-то, стихии какие-то. И эти энергии или эти силы произвольно манипулируют этой материей инертной, и в конце концов получается нечто. Да? Теперь выяснилось, когда, скажем, глубже изучили природу той же самой клетки или молекулы, выяснилось, что вот эти вот молекулы ДНК – это коды, написанные по определенной грамоте. Вот. И для того, чтобы написать грамотное предложение, нужен грамотный человек. Вот. И теперь выясняется, что кроме инертной материи и каких-то сил, в природе еще существует, оказывается, упорядоченная информация. Это просто факт. Расшифруйте эти коды и увидите, там написано про нашу судьбу, про нашу наследственность, про то, про все. Это записанные вещи. Значит, есть еще информация. А если есть упорядоченная информация, это значит, она должна откуда-то исходить. Сами по себе эти вещи не складываются. Итак, это тоже момент, который до сих пор как-то рационально не объяснен наукой. Для того, чтобы клетка размножалась, для этого она должна развязать спираль молекулы ДНК. Вот. И сама по себе эта молекула ДНК, она как бы не развяжется. Но в каждой клетке есть одна специальная молекула, которая распутывает спираль ДНК определенным образом перед делением клетки. Она ее распутывает, потом клетка начинает увеличиваться, и потом она опять, так сказать, срастается. И такие сложные процессы, они бессознательно или сами по себе произойти не могут. Это обозначает какой-то механизм, действует под каким-то надзором. И сейчас в науке существует около 40 теорий о том, как возникла жизнь из химических элементов, но нет ни одной детальной теории. То есть эти теории, они очень общие. Очень общие. Может быть так, может быть эдак. Но нет ни одной детальной теории, которая описывает, как происходило усложнение жизни от одноклеточной водоросли к каким-то многоклеточным, и что конкретно происходило. То есть процесс этот не описан. Поэтому, в общем-то, эти все теории, они имеют в строгом смысле слова статус верования. Можешь верить. Не веришь, предлагай свою какую-нибудь новую. И вот сейчас примерно где-то около 40 таких теорий существует. Итак, вот эта вот самоорганизация материи на таком клеточном уровне, молекулярном уровне, является очень серьезной проблемой. И наиболее искренние и честные ученые признают это, что как эта сама инертная мертвая материя способна к такой вот разумной самоорганизации. Это очень сложно представить себе. Непонятно, каким образом эти одноклеточные превратились в человека, каков механизм перехода, как это все может быть. Это то же самое примерно, что взять радиоприемник и переделать его в телевизор, и причем в процессе переделки он должен сохранять свою работоспособность. Можете себе представить. Радиоприемник и телевизор – это совершенно разные вещи. Очень разные вещи. И для того, чтобы радиоприемник стал телевизором, он на время должен перестать работать как радиоприемник. Полностью все разобрать, чем-то там дополнить, и потом можно превратить его в телевизор. Возможно. Но как сделать так, чтобы один тип жизни, оставаясь жизнеспособным, работоспособным, превратился в другой тип жизни, принципиально иной. Как, скажем, что-то ползающее должно превратиться в летающее, это трудно себе вообразить, потому что какие-то вводить постоянные новые дополнительные изменения, позитивные, чтобы они запоминались как-то, это какая-то фантастика просто. То есть, когда, например, те же самые инженеры, техники разрабатывают новые детали, это головы, они сидят и думают, сидят и напряженно думают, какую деталь нужно еще добавить для того, чтобы как-то изменились эти обводы машины, повысилась скорость, повысилась комфортность, экономичность двигателя, все это головы и думают, понимаете? А если допустить, как по дарвинизму, что в природе никакого направляющего развития разума нет, то есть что эти вещи происходят совершенно случайно, вот, то тогда вероятность как бы, усовершенствования жизни она равна практически нулю. Какие-то случайные изменения должны закрепляться природой, и в конце концов это столько должно быть вообще случайностей, что по закону философии, когда появляется очень много случайностей, они переходят в закономерности. Вот, то есть это закон перехода случайности к закономерности. Вот, и это очень большая проблема для науки, потому что непонятно, что конкретно происходило. Никто из биологов не может объяснить процесс перехода от более простых к более сложным видам, чтобы они при этом сохраняли свою работоспособность. Иногда говорят о том, что, вот скажем, видите, у всех живых существ есть определенные конечности, свои лапы, руки, ноги. У всех живых существ на самом деле по 5 пальцев. Даже у тех, которых, видимо, меньше, остальные они в виде рудиментов каких-то представлены. И они думают, что это все произошло от какого-то такого, ну, одного прототипа. Да, действительно, из одного прототипа, об этом мы скажем потом, из какого прототипа это все произошло. У всех есть глаза, даже у деревьев есть глаза, они видят, они способны обходить препятствия, когда они растут, они слышат. У всех есть все 5 чувств, видение, осязание, обоняние. Слух, вкус у всех есть, абсолютно у всех живых существ, в разной степени. Вот эти 5 чувств на месте. И это говорит о том, что какой-то единый прообраз вообще всех видов жизни существует. Вопрос только в том, этот прообраз был примитивным, одноклеточным, или он был наоборот сверхсложным. Так вот, теория эволюции Дарвина утверждает, что этот прототип какой-то примитивный, из простой какой-то клеточки мы произошли, какой-то водоросли. Веды утверждают обратное, что этот прототип это наоборот сверхсложная персона, сложная личность, из которой мы инволюционировали, то есть деградировали, опустились вниз. Итак, Если в современном таком научном подходе, в дарвинизме, так много существует как бы, таких вот моментов неясных, то это обозначает, что по законам той же самой науки, если мы высказываем сомнение верности этих идей, мы должны представить альтернативную концепцию. То есть есть место для альтернативы, нету такой как бы, однозначности в науке современной о происхождении человека. Вот поэтому мы будем говорить об этой альтернативе. И перед тем, как мы будем говорить, откуда взялся человек, сначала необходимо понять, а что такое человек, из чего он состоит. Потому что, как выясняется, в этом человеке человек очень неоднороден. В нас есть разные структуры. Есть грубые структуры – физиология, есть тонкие структуры – психология, есть духовные какие-то элементы, и об этом сейчас мы более подробно поговорим. Вот, потому что легко сказать, мы пришли сверху или мы пришли снизу, но тут нужно понять, что на самом деле человек – это нечто более сложное, это синтез. Это синтез материи и духа. Дух пришел сверху, это наш постулат. Материя – это как бы строительный материал снизу. И они определенным образом срослись, они определенным образом объединились. Итак, ведический постулат состоит в том, что человек – это соединение физической материи, наблюдаемой, это соединение тонкой материи, наша психика, это соединение духа или чистого сознания. И там, конечно, очень подробно все разбирает, что такое материя. Веды выделяют, что грубая материя состоит из пяти элементов. Это твердое состояние вещества или земля, жидкое состояние вещества или вода, плазменное состояние вещества или тепловая энергия, проще говоря, огонь. Это газообразное состояние вещества, воздух и это пространство или эфир, в котором все это происходит. Это пять грубых элементов. Их мы назовем грубой материей или физической материей. Вот. Три тонких элемента тоже материальны. Это наша психика, это наш ум. Ум в трех функциях проявляется: чувство, желание и волеизъявление. И еще мышление. Мышление, осмысление, желание и эмоциональное переживание и волеизъявление. Это функция нашего ума. Разум, способность различать, анализировать. И эго, отождествление. Это три тонких элемента, они тоже относятся к категории материи. Итак, пять грубых элементов – это физическое тело, три тонких элемента – это тонкая материя. И наша предпосылка состоит как раз в том, что человек состоит из этих трех основных элементов. Грубая физическая материя, тонкая материя и дух. И эти все утверждения можно экспериментально продемонстрировать. Но долго о физическом теле мы говорить не будем, потому что оно более-менее очевидно, это не так интересно. Вот. А начнем мы говорить сначала о тонкой материи, потом перейдем к духу, чтобы выяснить, что такое человек. И тогда нам будет понятно, какая структура человека откуда взялась на самом деле. Тогда мы сможем действительно точно проследить истоки происхождения человека. Итак, определим вот эту вот как бы тонкую материю или ум как некую субстанцию, которая взаимодействует с физическим телом по не совсем понятным нам законам. Например, вода может содержать в себе воздух, и воздух не виден в воде, но тогда он проявляется как пузырьки на поверхности. Точно так же мы можем думать, что такое тонкое тело, какая такая тонкая материя. Вот. Но тем не менее мы знаем, что существует такое понятие, как информационное поле или аура, биополе, что-то из нас такое исходит. Вот здесь границы моего физического тела заканчиваются. Но если сделать определенную съемку, есть электронная съемка Келлиана, то будет видно, что из моего тела исходит некое свечение, какое-то поле есть у каждого. И это поле, это не просто биологическое поле, вот, это поле моих мыслей, моих эмоций. Например, человек может сидеть и ничего не говорить, но глядя на него, мы почувствуем, он что-то замыслил. То есть мы можем почувствовать его идеи, можем почувствовать его настроение. И это исходит не просто от его физиологии, это будет исходить именно как бы вот на таком вот невидимом тонком уровне от него. Есть ли какие-то, например, доказательства научные существования тонкого тела? Конечно, они существуют. Известный был такой биолог, его звали Уоллес, и он был коллегой Дарвина по разработке теории эволюции. Потом он отошел от Дарвина и занялся вопросами парапсихологии, изучения таких аномальных явлений. Это он делал в содружестве с другим известным физиком, его звали Крукс. И этот Крукс, очень известный человек, он получил в 1911 году Нобелевскую премию, и он был председателем Королевского научного общества в Англии, это очень высокий пост. Итак, вот эти два человека, Крукс и Уоллес, Они занимались, большие ученые с мировыми именами, занимались исследованием в области парапсихологии. Парапсихология – это как раз и есть сфера исследования этого тонкого тела, невидимой такой материи. И вот они проводили опыты с одним медиумом, человек, который обладает вот такими вот необычными способностями. Причем они эти опыты проводили на своей собственной территории, чтобы элемент надувательства был исключен. Мы знаем, что сейчас есть личности такие, типа вот этого Копперфильда, иллюзионисты такие, очень профессиональные, которые способны создавать иллюзию того, что они летают, левитируют или там какие-то вещи материализуют. В принципе, технологии позволяют современные какие-то такие вот чудеса творить на уровне иллюзии. Но это все проходило в те времена, когда еще технические приспособления были не столь велики, это был конец 19 века. Вот. И эти все опыты, которые они проводили с этими медиумами, они проходили на территории ученых, для того, чтобы частота эксперимента была максимальной, чтобы не было никаких там трюков, никаких там невидимых ниточек и прочих вещей. Так вот, что делал этот человек, его звали Хьюм, наиболее сильный медиум, с которым они работали. Наиболее сильные вещи, которые он показывал, это управление предметами на расстоянии, когда он играл на аккордеоне на расстоянии. Аккордеон стоял в одном месте, он стоял в другом месте, и он как бы вот этим вот своим ментальным усилием, тонким телом, не имея физического контакта с аккордеоном, нажимал все эти клавиши, сокращал меха, и аккордеон играл. Вот. В конце концов, вершина как бы этого эксперимента состояла в том, что из-под этого аккордеона убрали основу, стул, и он висел в воздухе. То есть он его как бы своими такими этими тонкими, невидимыми руками держал своим тонким телом на расстоянии нескольких метров и играл все мелодии. Вот. И эти наблюдения были задокументированы этими серьезными учеными. Они находятся в архивах научной библиотеки вот этого научного королевского общества в Англии. Естественно, что в архивах. Архив это обозначает, что если вы непонятно кто, то вам ее не дадут эти вещи, потому что архивы только для людей, которые имеют спецдоступ и так далее. Также этот Хьюм занимался левитацией, причем на таком очень серьезном уровне, когда это летом было, они открывали окна в двух параллельных комнатах, и он зависал, значит, в воздухе на определенной высоте, вылетал из окна, это было на втором или третьем этаже этой комнаты, и через открытое окно влетал в другую комнату. Это тоже то, что они видели своими собственными глазами и зафиксировали. Итак, несмотря на то, что эти личности, в частности Крукс, как Нобелевский лауреат, очень известный, он даже автор и соавтор многих учебников по физике, до сих пор его имя проходит, вот эти вот исследования в области парапсихологии, они просто засекречены. Потому что, опять же, мы живем в обществе, где люди пристрастны, где существует определенная как бы, партийная линия даже в науке, и вещи, которые как бы, не вписываются в основную как бы, доктрину, они немножко в сторону редактируются все эти вещи. Другие известные личности – это Пьер и Мария Кюри, которые тоже известны как личности, во всех учебниках они школьных есть, первооткрыватели, такие подвижники в науке, но мало кто знает о их экспериментах, опять же, в сфере парапсихологии. В течение 2 лет они проводили эксперименты в Париже с 2 другими известными тоже физиками, с одним медиумом. И эксперименты там были всякие разные. Наиболее ярким из них был эксперимент, когда Мария Кюри держала этого медиума за руки, Пьер Кюри держал его за ноги, и он на расстоянии нескольких метров при помощи силы своей воли поднимал тяжелый дубовый стол, который висел в воздухе некоторое время. Эти 20 остальных физиков сидели и смотрели. А первым говорил: видите? Если вы видите, тогда, пожалуйста, подпишите, что вы видели. Вот, к сожалению, в то время не было, так сказать, видеоаппаратуры, чтобы зафиксировать все эти вещи, поэтому ему приходилось полагаться на эти вещи. И они подписывались, что да, мы это видели. Опять же, в архивах Парижской академии наук эти все документы есть, то, чем занимался Пьер и Мария Кюри. Но когда он по окончании экспериментов обратился к своим коллегам, ученым, и сказал: друзья, давайте продвигать эти темы, давайте сделаем так, чтобы вот эти вот новые сферы тонкого знания заняли свое достойное место в официальной науке. Как один, они сказали: нет. Мы не хотим этим заниматься. Почему? Потому что нам дороги наши уже насиженные места. То есть мы видим опять, что людям порой нужна не столько истина, сколько им важны свои собственные амбиции, им важно свое собственное положение. И хотя, конечно, есть много честных, искренних ученых, Также есть много бюрократов, которые занимают просто свои позиции, какие-то официальные, и у них есть своя политика. Пущать, не пущать, принимать, не принимать. К сожалению, такое есть. Итак, эти эксперименты сами по себе говорят о том, что физического контакта нет с объектом. Вот сидит человек, он объекта не касается. Вот перед нами имеется феномен, висящий стол или какой-то там играющий аккордеон. Как это все реально можно оценить, если физического контакта нет? Это обозначает, что какой-то контакт есть. Но какой контакт? Это действует какая-то тонкая материя, которая по непонятным для нас законам движется. И в это говорят, это тонкое тело, которое способно экспансировать, которое способно выходить за пределы физического тела, способно раздуваться и способно действовать по неизвестным нам законам. Итак, существуют доказательства того, физические, научные доказательства того, что эти феномены есть. У меня есть, к сожалению, с собой не захватил, но если интересно, я в следующий раз могу привести фильмы на дисках в MPEG-4 формате, рассекреченные документы, видеодокументы КГБ с нашими известными медиумами. Нинель Кулагина показывает, прямо вот документальная съемка, как она сидит за столом и вот так вот на расстоянии движет руками, и рассыпанный коробок спичек, спички двигаются в определенном направлении. И сам этот комментатор говорит, что каждой спички, извините, ниточку не привяжешь, чтобы она там как-то тянула, то есть она просто руками так вот двигает, и спички едут по столу. Потом показывает, как она держит компас, и смотрит на него, и стрелка вращается вот так вот на этом компасе. Другой там интересный кадр, когда на расстоянии где-то порядка 2 метров показывают человека, он стоит в таком вот напряжении, руки вот так вот протянул на какой-то прибор, я не понял, что там за прибор какой-то, и в конце концов там вдруг загорается огонь, вспышка такая, то есть он на расстоянии силой своей воли зажег огонь, там какая-то такая плошка, какая-то чашка, не знаю, там какая-то крючья была, жидкость или что. Вот. Одним словом, это есть документальные кадры, которые говорят о том, что существует, кроме грубой физики, существует еще нечто тонкое в нас, что обладает удивительным могуществом. Там также интересно показывают одного, ну, видимо, это офицера спецслужб, который ведет бой с 2 противниками в комнате, причем он их не касается. Они его нападают натурально, с оружием, с ножами, с пистолетами, он их раскидывает, не касаясь их. То есть просто он какое-то движение делает на расстоянии метра, и человек отлетает в сторону. Вот. То есть это не просто какие-то постановки или демонстрация, это кадры, которые просто уже сейчас не являются какой-то такой великой тайной. Итак, это обозначает, что существуют совершенно четкие эмпирические доказательства того, что кроме грубой материи существует еще тонкая материя, которая по непонятным нам законам как-то там движется. Теперь, что касается нашего третьего постулата, что в этом теле, кроме физического начала и тонкого начала, есть еще духовное начало. Есть ли какие-то научные доказательства души? Все традиции мира говорят о какой-то душе. Все люди словом «душа» пользуются, понятно, хотя они не понимают, что это такое. Что говорит наука непосредственно о существовании души? Есть ли такая информация? Тоже есть. И есть такой институт в Америке, институт Иэна Стивенсона, который занимается уже многие годы профессионально вопросами изучения реинкарнации, то есть перерождения, существования души отдельно от тела, в разных телах на протяжении какой-то истории, какого-то перехода. И там очень много разных у него опытов. Один из наиболее ярких опытов – это опыт с одной женщиной, которая никогда не покидала пределы Америки, уже пожилая женщина, пенсионер. И под воздействием такого метода, который называется гипнотическая регрессия, погружение, она вдруг стала говорить на языке, на котором она в этой жизни не разговаривала. Вот. И когда пригласили лингвистов, специалистов по языку, они сказали, что это какой-то древний шведский диалект, который встречается крайне редко, только в каких-то там сельских районах, говорят и так далее. Возник вопрос, откуда она этим языком владеет? Она в этой жизни в Швеции не была. Никаких родственников у нее там нет. Никогда этого языка она не изучала. И тем не менее перед нами феномен. Что это обозначает? То есть физического контакта у нее с той культурой, с тем языком не было. И если, скажем, этого не было, то никакого физического объяснения также этому нет. Но феномен есть, значит, какое-то объяснение должно быть. Какое это объяснение? Это объяснение возможно лишь тогда, когда мы допускаем, что в этом теле существует некое живое существо, которое когда-то, не в этом теле, а в другом теле, находилась в том месте, где на этом языке говорили. И поскольку на этом языке она говорила когда-то, то эта память об этом сохранилась в ее подсознании, и при определенных обстоятельствах она может быть активизирована. и проявилась. Итак, совершенно очевидно, что вот этот феномен называется ксеноглоссия, когда люди говорят на языках, с которыми они не имели контакта в процессе этой жизни. Существует нечто, что существовало отдельно и от физического тела, и от тонкого тела. То есть это не тонкое тело, потому что тонкое тело все-таки привязано к физическому. Эти структуры действуют вместе. И они связаны между собой определенными такими пуговицами. Эти вот чакры, 7 энергетических центров, это то, что связывает физическое тело и тонкое тело. И хотя тонкое тело может выходить за пределы физического тела, тем не менее оно привязано к нему. Потому что физическое тело грубое, оно составлено по матрице тонкого тела. Между ними есть определенное соответствие, поэтому они привязаны к этому. Вот. Но когда речь идет о каком-то, скажем, существовании в другой стране, в другие времена, это говорит уже не просто о тонком теле, это говорит уже о том, что само живое существо, носитель сознания, или душа, по-простому говоря, находилась в каком-то другом месте. Другой пример, который приводится вот здесь, в этом журнале «Истоки», это пример с одной девочкой, которую ей было где-то примерно около 5 лет. Это дело было в Индии не так давно, относительно недавно. Вот. И родители заметили, что она со своей подушкой носит как куклу ее носит и называют ее конкретным именем Мину. Мину – это одно из, женское имя в Индии такое. Вот. И она обращается к ней как к живой личности, хотя, в общем-то, нигде из окружения это имя у них нигде не встречалось, такое достаточно редкое имя. Вот. И родители стали спрашивать ее, а почему ты называешь эту подушку вообще именем какой-то там своей дочери, тем более таким каким-то странным именем. Она говорит, ну, так звали мою дочь в прошлой жизни. Она говорит, что значит звали твою дочь? И она стала им объяснять, что не так давно, несколько лет назад, всего-навсего, у нее, она была в определенной семье, назвала место, где она жила, этот город. Вот, и у нее была семья, муж, и у нее была дочь по имени Мину, такая вот небольшая дочь. Вот, и потом она умерла. Теперь она появилась вот здесь, теперь она сама ребенок, но свою дочь она хорошо помнит. И эта информация, причем ребенок, она как бы такая очень простая, дети, у них еще как бы нет такой вот изощренности, может быть, обмана, как у взрослых. Вот, ей не было какого-то особенного интереса во всех этих вещах, она просто так очень простодушно все это рассказала. Вот, и эта история заинтересовала одного из друзей этой семьи, он был немножко связан с наукой. И он решил как бы выяснить, это просто слухи или, может быть, под этим есть какие-то основания, потому что он принимал идею реинкарнации. И он стал с этой девочкой, так сказать, более подробно разговаривать, пытался выяснить какие-то у нее детали. А что за место, где ты жила, городок, все записывал, что она говорила, а где там находится, какой район, потому что в прошлой жизни, как женщина взрослая, она, естественно, детали знала. И эта девочка так очень просто говорила об этих вещах. Он собрал всю максимальную информацию, которую она дала, поехал в этот город, это был другой штат Индии, вот, действительно разыскал в этом месте такую-то улицу, этот дом, нашел семью, имена, и там ему сообщили, что действительно несколько лет назад в этом доме умерла женщина, и у нее осталась эта дочь Мину, которой уже было лет 10, наверное, уже выросла, прошли годы, муж ее по-прежнему там жил, семья, все в порядке. Вот. И он как бы так, не будоража, не нагнетая ситуацию, просто выяснил как маленькие детали, кто здесь жил, как дела и так далее. Вот. И когда он вернулся оттуда, и у него уже была информация, ту, которую дала эта девочка сама, и информацию, которую он собрал из этого места, которое она описывала, вот, он решил уже собрать нескольких ученых, и они провели эксперимент. Вот, когда они, значит, взяли эту девочку, привезли в тот город, где она, предположительно, жила в прошлой жизни, вот, и сказали, ты можешь вот с этого места, допустим, где-то там, ну, метров 500 до того дома, где она жила, какая-то окрестность, вот, с этого места можешь дойти до своего прошлого дома? Она говорит, конечно. И повела их спокойно, так сказать, завела в этот дом. Вот, и там для чистоты эксперимента они посадили много людей, среди которых был ее прошлый муж, ее дочь, там кто-то еще из родственников. И были какие-то совершенно случайные люди для чистоты эксперимента, чтобы выяснить, она узнает или не узнает. И из этих, по-моему, там 15 или 20 человек, она безошибочно узнала своего мужа, она узнала свою дочь, ближайших соседей и родственников. Все, сразу это все произошло. Вот. И муж, конечно, был в полном шоке, что его бывшая жена теперь в виде 5-летней девочки к нему подходит и называет его именем, ну как, муж с женой, у них там свой, так сказать, лексикон, как они друг друга называют, теми словами, как она обращалась к нему как жена. И последнее, что окончательно убедило этого мужа, он сказал: а ты знаешь, где лежат наши фамильные ценности, какая-то там шкатулка? Она безошибочно зашла в какую-то там комнату и показала, где это все находится. Вот. То есть это все более подробно здесь написано вот в этом журнале, это один из экспериментов. Это все говорит о том, что существование души от тела является вполне реальным, и, в общем-то, оно научно фиксируется. Хотя, может быть, не так легко, не так это очевидно. Другой случай, несколько лет назад в Вене, в Австрии, одна женщина, слепая от рождения, у нее были атрофированы глазные нервы, попала в реанимацию. И, значит, когда с ней врачи занимались, реанимировали ее, у нее произошел феномен клинической смерти. Все. Приборы показывали ноль, сердце и мозг показывали ноль. И они там, значит, с ней активно стали упражняться. Через какое-то время она стала проявлять признаки жизни. И когда ее уже в конце концов откачали, она пришла в себя, уже в сознание. Вот, она дала удивительно точное описание портретов этих людей. Хотя она слепая, физиологически слепая, атрофированы глазные нервы. У одного была какая-то родинка, у одного был какой-то там шрам. Характерная какая-то такая наружность была. И вот эта слепая женщина описывает им все эти вещи. Они говорят: как ты знаешь, откуда ты знаешь, ты слепая? Она говорит: да, сейчас я слепая. Но в тот момент, когда я вышла из тела, как душа, в этот момент, ко мне вернулось зрение. Потому что изначальные чувства исходят из души. И они просто преломляются через физическую структуру. Механика такова. Вот существует глаз, это просто окуляр. Это просто физический орган определенный. Потом через глазные нервы он связан с мозгом. Мозг – это нервная система. Но как само видение осуществляется? Чем? Веды говорят, кроме нервной системы существуют еще вот эти вот тонкие энергетические каналы, по которым течет внутренняя энергия, которых, скажем, которые использует китайская медицина, вся эта иглотерапия. И все эти каналы сами по себе, они подходят к самой личности, к самой душе, из которой исходят эти все пять чувств. Видение, слух, обоняние, осязание и вкус. Итак, чувства исходят из души, через эту вот систему каналов они связаны с нервной системой, а через нервную систему все это уже подсоединено непосредственно к внешним выносным органам. Глазам, ушам, язык и так далее, ко всем этим пяти чувствам. Итак, она говорит, что когда я вышла из тела, по вашим понятиям, я умерла, ко мне как раз вернулось видение, я увидела вас. Но хорошо запомнила, потому что это было первое, что она в жизни увидела. Это было такие сильные впечатления, она ничего не видела от рождения, слепая. И потом, когда она через несколько минут опять вернулась в тело, зрение пропало. Но опыт увиденного остался. И поэтому она очень четко все это описала. То есть существуют эксперименты, которые показывают, что кроме тонкого тела и кроме физического тела существует еще некая вот эта вот тонкая духовная структура. На таком чисто духовном уровне это тоже можно понять, потому что в нас есть некоторые потребности. Например, у физического тела потребности четкие. Этому телу нужно спать, этому телу нужно есть, этому телу нужно совокупляться, общаться с противоположным полом, этому телу нужно обороняться. Это четыре потребности физического тела. У тонкого тела потребности информационные, эмоциональные. Но есть еще потребности нематериальные в этом теле. Например, если бы мы были чисто порождением материи, откуда бы внутри нас жило нечто, что сопротивляется всем процессам разрушения? Почему мы не хотим умирать? Жизнь логически, материально же ведет к смерти. Таков закон. Время течет, тело старится, в конце концов оно исчезает. Это закономерно. Но внутри нас есть что-то, что сопротивляется этой тенденции. Почему? Если мы полностью порождение материи. Да это должно быть закономерно, мы должны с радостью ждать этого естественного конца. Но внутри нас есть протест. И мы хотим остановить это. Люди цепляются за жизнь. Даже таракан цепляется за жизнь, понимаете? Люди цепляются за свое здоровье, за все эти вещи. Почему? Потому что веды говорят, в душе существует, вернее, внутри существует вечное живое существо. Вечное. И душе противная, неприятная эта мысль о какой-то смерти, поэтому она пытается от нее уйти. И в душе существует потребность быть счастливой, потребность знать. И именно вот эта вот душа, выпавшая некогда из идеального состояния, она сейчас к этому идеалу стремится вернуться. Именно это то, что направляет весь прогресс. Именно по этой причине человек пытается усовершенствовать свою жизнь. Если он не видит пути духовного совершенствования, эта тенденция будет проявляться в том, что он материально совершенствуется. Технику, жизнь свою улучшать, ремонтировать, расстраиваться, там, расширяться и прочие вещи. То есть вот эта вот идея совершенствования, импульс, вот, он исходит из самой этой души, которая некогда была в совершенном состоянии, но инволюционировала, то есть деградировала, упала оттуда сверху, пришла вниз. Итак, в этой книге Майкл Кремо «Инволюция человека» он приводит примерно, так сказать, перекрестные примеры из где-то 20-30 культур, где он говорит о том, что практически во всех культурах мира говорится о том, что есть вот эти вот три субстанции, из которых состоим мы. Физическое начало, такое грубое, тонкое начало и духовное начало. Отсюда можно понять, что если мы соединим этих вот трех начал, то в мире есть как бы такие сферы, где жизнь проявлена на грубом физическом уровне, на тонком уровне и на духовном уровне. Например, в христианской традиции есть понятие о мире земном, физическом, нашем мире. Есть понятие о мире надземном, который населен ангелами, тонкими существами. Это мир тонкой материи. И есть понятие о чисто духовной обители Бога, где дух находится в своем чистом состоянии. И примерно такие же параллели существуют почти во всех традициях. Грубая физическая реальность, тонкая реальность, мир тонких сущностей и чистая духовная реальность. И в каждой части космоса жизнь адаптирована в соответствии с этой средой. Что там доминирует? Если там доминирует грубая материя, значит там тела будут из грубой материи созданы. Если там доминирует тонкая материя, значит тела там такие будут эфирные, почти невидимые. Вот. Если это духовная реальность, значит там чисто духовное бытие. И согласно ведам, вот в такой нашей обозримой истории, вплоть до появления Будды, это примерно где-то 2500 лет назад, общение между миром людей, воплощенных таких грубых физических существ, и миром тонким, где вот эти вот ангелы, полубоги, как хотите назовите, живут, это общение было достаточно активным. Вот. Но когда люди потеряли контакт с этими существами, когда они уже потеряли ритуальную культуру, потеряли все технологии связи, то эти контакты стали все реже и реже в действительности. Если познакомиться с культурами Греции, Вавилона, Египта, которые процветали примерно где-то вот до этого времени, где-то 2500 лет назад, 3000 лет назад, это было время, когда в этих описаниях культуры мы найдем очень много упоминаний о том, как люди общались с богами. Вся то, что мы сейчас называем мифология, она пронизана описаниями того, как люди общались с богами. Если говорить вот нашим уже современным языком, люди – это те, чьи тела более физические, а вот эти вот боги-полубоги – это те, кто, чьи структуры являются более тонкими. И эти контакты были, их очень-очень много было описано. Вся эта культура всем этим пронизана. Вот. Сейчас такие контакты тоже бывают, но они больше не с существами высшего порядка, а с существами низшего порядка, потому что ниже Земли тоже есть определенные сферы. Вот. Они, как правило, такие негативные, эти контакты. Есть еще одна книга, не Майкла Кремо, а его соавтора Ричарда Томпсона, называется «Ведический взгляд на НЛО», где он описывает вот эти вот многочисленные задокументированные, современные, причем современные документированные контакты с этими низшими существами, и описывает, что такое НЛО с позиции вед, потому что в ведах эти неопознанные летающие объекты, они описаны уже тысячи лет назад. Итак, существует многоуровневый космос. На одних уровнях существует такое чисто физическое бытие, как у нас, на других уровнях более тонкое бытие, и существует сфера чистого духовного бытия. И поэтому для того, чтобы иметь контакт с другим уровнем, здесь мало технических средств. Для того, чтобы иметь контакт с более высоким уровнем, нужно, чтобы наше сознание поднялось. Вот. И когда люди были в духовном плане более продвинуты, эти контакты были доступны. Сейчас, когда люди стали такими грубыми материалистами, то вот эти вот контакты с более высокими сферами космоса, они для них практически стали закрытыми. Тем не менее, эти контакты иногда бывают. И в этой книге Майкл Кремо приводит такой пример, как где-то около 20 лет назад во Франции местечко сельское, Лоурде называется, там летом, однажды вечером, шли две девочки, подростки, домой, возвращались, и они шли вдоль реки, они увидели на берегу реки какую-то такую женщину, очень красивую, светящуюся, такой удивительный свет от нее сходил. Поскольку они обе были католичками, они подумали, что это, видимо, Дева Мария сама. Вот. И они смотрели на нее какое-то время, потом они побежали в деревню, чтобы сообщить старшим, что там какое-то светящее существо, Дева Мария явилась. Когда туда пришли взрослые, никого там уже, увы, не было. Вот. Но в этом месте, как это сейчас модно говорить, энергетика изменилась немножечко. И проявилось это в том, что то место, на которое они указали, где она стояла, возле реки, вода стала там лечебной на время. Туда паломничество началось. То есть приходили люди с какими-то болячками очень сложными, от которых врачи отказались, и ничего не могли поделать. Люди заходили в воду, вылечивались, приходили оттуда полностью здоровыми. Химики, врачи пришли, взяли оттуда пробу воды, химически тот же самый состав, что 20 метров ниже по реке, 20 метров выше по реке, тот же химический состав. Ничего нового. Но в этом конкретном месте люди заходят, происходят какие-то чудесные излечения. Какое-то время это продолжалось, и тоже об этом есть задокументированные свидетельства. Все это он упоминает в этой книге. То есть это говорит о том, что какие-то существа с более высокого уровня, доброжелательные существа, скажем, по христианской традиции, допустим, ангелы, вот, или кто-то еще там из этой иерархии, могут нисходить и оставлять какую-то определенную вот эту вот, высокую светлую энергию, которая помогает людям лечиться. И это говорит о том, что вот такие контакты могут быть, но их сейчас значительно меньше, чем было раньше. Также в разных традициях существует понятие о трансляции, о передаче знания с более высоких уровней реальности на более низкий уровень реальности. В частности, есть такая картинка в сирийской традиции о том, как один сирийский царь получает знания от бога солнца. Это удивительная параллель с ведической традицией. В Ведах, в Бхагавадгите есть прямо такое описание, где говорится, что сначала знание от Верховного Господа было поведано Богу Солнца, от Бога Солнца первочеловеку, ману, атману, царю Земли и так далее. То есть очень похожие вещи. Возникает вопрос, мы говорим, какой Бог Солнца? Мы знаем из науки, что Солнце это такое светило, где миллионы градусов температура, жизнь никакая невозможна. Какая жизнь невозможна? Биологическая жизнь невозможна, белковая жизнь невозможна. Но если мы только что выяснили, что человек или живое существо – это соединение духа, соединение тонкой материи и грубой материи, очевидно, что тело, которое состоит из земли, воды, как наше, большей частью, на Солнце существовать не может. Единогласно, не будем спорить. Вот. Но если жизнь не заканчивается этим, а жизнь – это само сознание, душа, покрытая тонкой материей, ум, разум, эго, и могут быть еще элементы – эфир, воздух, огонь. Всего только двух последних нет. Воды и земли. Жидкого и твердого состояния вещества. И вот тело того самого бога солнца, который поведал, допустим, знание этому сирийскому царю или царю Икшваку, как сказано в Бхагавадгите, из чего оно состоит? Душа, тонкое тело, ум, разум, эго и элементы пространства, воздуха и огня. Достаточно. А уже тело того же самого Икшваку, царя земли, который он поведал, оно, кроме этих тонких элементов, еще содержит в себе более грубые элементы. Вода, земля, то, что у нас с вами есть. То есть знание может нисходить из духовной сферы в тонкую сферу, из тонкой сферы уже непосредственно на физический уровень бытия. Итак, в Ведах говорится тоже об определенной эволюции, о том, как идет развитие определенное, но эта эволюция совершенно иная, чем у Дарвина. Потому что по дарвинизму нету никакого разума во Вселенной, который направляет этот процесс. А по ведам изначально от верховной личности, от самой совершенной личности, от Бога, который является как бы архетипом, прототипом всех остальных живых существ, происходит уже дальнейшее развитие. То есть он вводит живые существа в материальный мир, вселяет их внутрь Вселенной. Вот, и теперь они получают уже тела, которые несколько являются более грубыми, чем духовные. Теперь на душу одевают определенную одежду, покрытие. Тонкое тело, потом уже физическое тело, если живое существо попадает в более низкие сферы космоса. Если оно живет в более высоких сферах космоса, там для души достаточно тонкого тела, в грубом теле нет необходимости. И поскольку у них там тонкое тело, то там легче проявляются мистические способности. Потому что физическое тело здесь очень тесно связано с гравитацией, оно ограничивает нас. А если есть душа и тонкое тело, оно очень легко может двигаться со скоростью мысли, оно очень легко может проявлять всевозможные такие необычные способности. Итак, первым воплощенным существом, когда только, так сказать, живые существа вводятся в материальный мир, в материальную сферу, первым существом, согласно ведам, является Брахма, творец. В русской традиции его называли Сварог, тот, кто все сварганил, сотворил мир. Это первое существо сотворенное, как бы такой вторичный творец. Сам Бог, он за пределами этого материального мира. Вот, а в материальном мире его представляет этот вот Брахма, творец. И из его ума, из его тонкого тела исходят так называемые ментальные мудрецы, то есть первые сыновья. Он их творит своим собственным мысленным усилием. Так вот, физические клетки делятся, и из этого происходит физическое тело от матери, в чреве матери, там какое-то деление клеток, и это тело отделяется с течением времени. Точно так же прообраз этого механизма, он на ментальном уровне существует, то есть создается некая как бы ментальная сущность. Живое существо, ему дается тонкое тело, из ума Брахмана исходит. Так появляются первые мудрецы, это описано в Ведах. Вот. И они же, эти мудрецы, стали теми, кто принес в этот мир остальные другие живые существа. То есть эти вот разнообразные виды жизни, которые мы видим, растения, животные, птицы, рыбы и так далее, какие-то простейшие, более сложные, это не следствие того, что вот из чего-то там одного раскрутилось. Они все существовали одновременно, всегда. Потому что мы знаем по наблюдению, что каждое живое существо является пищей для другого живого существа. Таков закон, одно ест другое. Санскритский афоризм «Дживо дживася дживанам» – одно живое существо питается другим живым существом. Вот, поэтому они существуют в едином биологическом цикле, они все необходимы, как этапы одного цикла. И вот в Ведах описано, каким образом они возникают. Брахма, вот это вот первое существо в этом материальном мире, потом мудрецы, которые исходят из его ума, и они выступают первыми сеятелями. То есть в их распоряжении есть так называемые семена или биджи. Биджи обозначает семя на санскрите. И скоро начнется посевной сезон, вы все этим тоже многие занимаетесь регулярно. Вы люди, но вы берете семена, растений, допустим. И на грядку. Здесь картошку посеяли. Здесь, ну, картошка там, она, скажем, клубнем, но тем не менее. Изначально все из семян идет. Вот, вот баклажаны, вот морковка, вот то, вот все. Семена. То есть вы, люди, выступаете своего рода праотцами других живых существ. Более простых. Если вам дали эти семена, вы можете их купить. На рынке продаются семена. И эти семена, это живые существа сами по себе со своей определенной кармой, со своей определенной судьбой. Поскольку развитие идет циклично, то какие-то живые существа закончили определенный цикл существования на определенной ноте, на одном определенном уровне сознания. И вот эти живые существа со своей кармой в этой жизни они должны получить тела растений. А эти живые существа в этой жизни должны получить тела животных. Вот. А эти должны получить тела людей и так далее. И это все называется биджи, семена. Вот у вас корзинка с семенами растений, вот у вас корзинка с семенами каких-то птиц, растений, рыб и так далее, и прочих-прочих вещей. И вот эти вот как бы первосущества, вот эти вот ментальные мудрецы, они ответственны за население Вселенной. Поэтому еще их называют таким термином, как праджапати. То есть те, от кого идут уже все остальные живые существа. Вот. Потом от них уже появляются люди, которые размножаются традиционным половым путем вот этих мудрецов. То есть как бы они, некоторые из них спускаются ниже, в более такие грубые сферы космоса, и в этих грубых сферах космоса уже они обретают физические тела. А раз физические тела, начинаются физические процессы. И теперь уже размножение такое более-менее традиционное идет. И вот эти вот модели тел содержатся в этих вот семенах. А Бог является источником как бы всего этого разнообразия, всех этих семян, из которых уже рождается все многообразие мира. Вот. И таким образом, вот это вот нисхождение от совершенной личности, от идеальной личности, от Бога, через иерархию полубогов, через более тонкие тела, в более грубые физические тела, это нисхождение и называется процессом инволюции. То есть то, что вот мы имеем сейчас, эти грубые физические воплощения, вот, они являются, скажем, такими огрубевшими уже проекциями более тонких изначально форм. Потому что наши желания становятся более грубыми, наша судьба становится, соответственно, более такой сжатой, скованной. И для этого требуются такие более жесткие, стесненные условия материального мира. И смысл сознательной эволюции состоит в том, чтобы вот эти вот грубые структуры, которые сейчас надеты на душу, физическое тело, тонкое тело, постепенно снять через определенный процесс, очищение своего сознания и опять вернуться в состояние чистой духовности. В этом, собственно говоря, состоит идея любой духовной традиции, что мы есть нечто вечное внутри, душа, но просто покрыта всеми этими оболочками. И духовный процесс должен помочь нам постепенно как бы снять вот эти вот все вещи, как человек, который попал в заключение, ему на ногу в былые времена канула эта самая цепь с таким шаром железным, чтобы он далеко не убежал. Точно так же физическое тело на душе – это вот как эта цепь с шаром. Мы много чего можем хотеть внутренне, но немного чего можем, потому что физическое тело нас очень и очень сильно ограничивает. Итак, теперь мы немножечко поговорим о цикличности развития. Если мы допускаем эту идею, что мы пришли сверху от самого чистого духовного совершенства, обросли теперь материей, теперь мы поговорим о том, как вот эта вот материя, циклы развития идут. В Ведах эта цикличность описывается очень подробно, и некоторые наиболее прогрессивные ученые, они соглашаются с этими идеями. Самый большой цикл существования, скажем, жизни, или оборот по времени, с точки зрения Вед, это так называемый день Брахмы. То есть, как я сказал, Брахма – это старшее существо в этом материальном мире, от которого идет все. Он как бы вершина этой материальной пирамиды, материальный творец. И поэтому его один день – это такой максимальный цикл, который здесь действует. И его день – это, по нашему исчислению, 4 миллиарда 320 миллионов лет. Это длится один день Брахмы. Потом Брахма засыпает на ночь. Когда засыпает он, тогда происходит частичное вселенское уничтожение. И об этом я потом расскажу. Следующая лекция у нас будет про космос. Вот. И это время, когда во Вселенной наступает как бы такой период затишья, тишина, тьма. И после этого частичного уничтожения Вселенной, потом наступает опять день, Брахма просыпается, начинается новый этап творения. И в каждом этом дне Брахмы, то есть в этом цикле 4 миллиарда 320 миллионов лет, содержится 14 подциклов. Если вы разделите эту цифру на 14, то получится 307 с небольшим миллионов лет. Округленно 308 миллионов лет. Это называется Манвантара, или 1/14 этого дня. Манвантара – это период, когда во Вселенной правит одно определенное правительство. И каждые 308 миллионов лет, каждую Манвантару, меняется это правительство определенный срок. Итак, смена населения происходит каждую Манвантару, и это происходит очень-очень быстро. То есть за 308 миллионов лет Вселенная должна быть полностью перенаселена другими живыми существами. Вот. То есть, если взять концепцию Дарвина, то по Дарвину миллионы и миллиарды лет эта эволюция должна идти от простых форм к сложным. Но когда мы узнаем об этих физических циклах, то мы видим, что за 1/14 дня Брахмы, за 308 миллионов лет, без каких-то отклонений, без каких-то аномалий, полностью должны проявиться разнообразные виды живых существ, и их история должна определенным образом идти. То есть здесь нет места случайным изменениям, какому-то естественному отбору. Здесь уже заранее распланированные события, сюжет под разумным контролем очень и очень быстро разворачивается. И если взять вот это вот измерение, то мы сейчас живем в 7-ю Манвантару первого дня 51-го года Брахмы. То есть Брахма живет всего 100 лет. Его 100 лет длятся 311 триллионов 40 миллиардов лет. Это жизнь Брахмы. Его все 100 лет. Вот, теперь в каждом году, соответственно, определенное количество дней, месяцев и так далее. И вот один день – это 4 миллиарда 320 миллионов лет. И вот уже прошло 50 лет Брахмы, и наступил первый день его 51-го года. Вот, и в этом дне уже прошло 7 манвантар. Всего 14 в одном дне, уже 7 прошло. Вернее, сейчас 7-я идет манвантара. И 7-я манвантара, это обозначает, что по нынешнему творению около 2 миллиардов лет. Раз один день длится 4 миллиарда 320, а мы сейчас находимся в середине этого дня, значит, примерно половина дня прошло, около 2 миллиардов. Это как раз то, что соответствует находкам, самым древним находкам человека. Раньше быть не могло, потому что тогда была ночь Брахмы, и земля была, так сказать, под водой полностью закрыта. Итак, в каждой манвантаре 308 миллионов лет, делится еще на более мелкие циклы. 71 так называемая Маха-юга. Юга – это эпоха, Маха обозначает большой. Итак, 308 делим на 71. Это получается 4 эпохи, которые вместе длятся 4 миллиона 320 тысяч лет. Если теперь эту цифру умножите на 71, то вам как раз получится одна манвантара. Вот такой закон. Вот. Итак, 4 вот эти вот Маха-юги находятся. И мы живем в конце 28-й Маха-юги из 71-й. Это обозначает, что последнее частичное разрушение Земли, частичное, было примерно где-то 120 миллионов лет назад. Вот. И эти цифры соответствуют, в общем-то, возрасту самых старых находок современного человека. 2 миллиарда лет назад это было полное уничтожение, 120 миллионов было частичное уничтожение. Вот. Раньше невозможно было ничего найти, потому что просто Земля была в таком разрушенном состоянии, под водой. Итак, 6 разрушений уже было, мы живем сейчас в 7-ю манвантару. Это означает, что 7 раз, так сказать, проходило, и какое-то частичное разрушение было. Интересно то, что палеонтологи утверждают, что на Земле тоже было 6 разрушений с интервалом в 200 миллионов лет. Веды утверждают, что не 200, а 308 миллионов лет. Но если взять как бы погрешность расчетов, какое-то приблизительное соответствие есть, 200-308, не очень четко, тем не менее, существует какое-то. Итак, еще ученые говорят, что примерно каждые 4 миллиона лет, а по ведам 4 миллиона 320 тысяч лет, меняется характер солнечной активности и меняется климат Земли. Это как раз то, что по ведам называется смена эпохи, потому что минимальное соединение вот этих вот 4 юг, это 4 миллиарда 320 миллионов лет. И когда заканчивается последний цикл творения, Кали-юга, наступает новая эпоха, Сатья, меняется климат Земли принципиальным образом. Вот. То есть тоже мы видим определенное соответствие ведической цикличности и то, что некоторые палеонтологи принимают как идею. И в рамках этого цикла происходит то, что называется в науке законом энтропии. Энтропия обозначает упрощение всего. И начинается все, как правило, с какого-то расцвета, и потом заканчивается разложением. И интересно даже то, что каким образом вообще концепция эволюции Дарвина, она вообще серьезно принимается людьми, когда мы видим, что исторически как раз все подвержено этой энтропии, то есть упрощению жизни. Вот. А эволюция Дарвина, она по идее полностью противоречит закону энтропии. Она обозначает, что идет постепенное восхождение и развитие. В то время как реально, если без разумного контроля оставить что-то, все развалится. Если вы возьмете механизм какой-то и просто поставите его на прикол, просто он будет лежать сам по себе, через какое-то время, даже если вы не будете его эксплуатировать, он перестанет работать. Просто перестанет работать, совершенно верно. Заржавеет, все там заплесневеет, не знаю что, зарастет, сцепится, срастется, не будет работать. Это закон энтропии. И единственная как бы, причина, почему что-то вообще может развиваться, это только если присутствует какой-то разум, направляющий все это. Но согласно материализму, дарвинизму, разума не может быть в природе. Тогда непонятно, кто же направляет эту эволюцию. Потому что в жизни мы видим энтропию, упрощение всего. Вы построили новое здание, а в конце концов оно стало старым. Даже можете вообще ничего не делать. С течением времени все развалится, потрескается, что-то там обвалится, что-то отломается, провалится. Таков закон, так действует время. Вот. Потому что время движется по определенным законам. Веды говорят, что сначала идет энергия пробуждения, благости, пробуждения, поддержания. Потом идет энергия страсти, развития. И в конце концов идет энергия разрушения. То есть всегда какое-то дело появляется, почин какой-то, энтузиазм, потом развитие основных тем, и в конце концов все вырождается. Требуется реформирование. Приходит реформатор, который восстанавливает что-то, какие-то новые идеи, новую кровь как бы вливает в это начинание и опять начинает что-то жить. Вот. То есть только какое-то разумное вмешательство способно спасти нас от этой энтропии. Вот. А если согласно дарвинизму или материализму вообще в мире нет разума, который направляет развитие, тогда у развития нет никаких шансов. Тогда все должно в этом мире подвергаться вот этому закону энтропии. То есть упрощение. Не усложнение, а упрощение. И это как раз мы и видим, что изначально жизнь полностью чиста, духовно и идеально организована. Но с течением времени, по этим циклам двигаясь, жизнь становится все более и более примитивной. Вот сейчас мы можем сказать, что, конечно, смотрите, какая там техника, появились какие-то открытия. Это единственный параметр, который вводит нас в иллюзию того, что мы живем в век прогресса. А если вы возьмете продолжительность жизни, качество человеческих отношений, здоровье, взаимоотношения людей, уровень как бы духовности, их качеств, семейное благополучие и так далее, мы увидим, что по 99% показателей идет сплошной регресс, деградация, причем стремительнейшая деградация. И только технические какие-то достижения заставляют нас думать, что мы живем в век прогресса. Это только один фактор. А если все жизненные факторы взять, то мы увидим, что по большинству факторов как раз идет регресс. И очень сильный регресс. Вот, но люди находятся как бы, вот, в состоянии вот такой иллюзии. Они загипнотизированы всеми этими игрушками современными и так далее. Итак, вот этот вот закон разрушения или энтропии, он связан с особенностями времени. Как течет время? Благость, страсть, невежество. Три основных составляющих элемента. Энергия поддержания, энергия развития и энергия разрушения. И мы можем даже проследить элементарные такие вещи. В конце прошлой эпохи люди были другого роста совершенно. Мы слышали все о какой-то Атлантиде, о каких-то очень больших людях, великанах и так далее. Так вот, с точки зрения вед, еще эпоху назад все были атлантами. Потому что люди вообще были больше. Вообще были больше. Они были... жили дольше, соответственно. Если вы возьмете эти библейские примеры, Ной в предыдущую эпоху жил 950 лет. Святой Даниил из этой же эпохи предыдущей, его могила в Самарканде длиной занимает, знаете сколько? 18 метров. Длина человека. Можно пойти посмотреть глазами. Это реальные вещи. То есть это говорит о том, что люди в былые времена, как описано в Ведах, они были значительно большего роста, они жили дольше. Они обладали совершенно другими качествами. Теперь мельчает все, люди уменьшаются, сокращается их продолжительность жизни, их духовные качества убывают, наоборот, возрастает влияние материи. И под влиянием этой материи нам сейчас кажется, что вообще человечество достаточно молодо, человек возник недавно, все действительно. А когда достают там какие-то такие ужасные кости или какие-то другие вещи, о которых сейчас скажу, люди просто поражаются. Откуда это все? Итак, если существуют какие-то очень древние находки, которые действительно подтверждают то, что человек существовал, современный человек, с самого начала творения, почему они никому не известны? Почему от нас скрывают это знание? Ответ, мы уже немножко коротко говорили, фильтрация знания. То есть, если находка соответствует общепринятой теории, она попадает в учебники, она попадает в основные экспозиции музея, все в порядке. Но если эта находка не соответствует общепринятой доктрине, она не попадает ни в какие учебники, она в запасниках музеев лежит, и ее фактически игнорируют. Это пример вот такой фильтрации знаний. Буквально 2 года назад крупнейшая телекомпания США, NBC, показала программу как раз вот по этой книге «Неизвестная история человечества». Еще в Америке ее называют «Запрещенная археология», другое у нее название. И вот эта книга, она вызвала достаточно большой фурор в научных кругах Европы и Америки. В Россию тоже он приезжал, очень интересно выступал в Академии наук, с антропологами общался, с геологами, социологами. Очень много тоже людей заинтересовалось этими вещами. Так вот, когда эта программа вышла в Америке, то перед этим еще, перед тем, как она вышла в свет, Американская Академия наук пыталась остановить эту компанию NBC. Не смогла, потому что NBC им интересны сенсации, то, что люди смотрят тут же рекламу, ну, у них свои как бы интересы. Вот. А ученые американские подумали, это что вообще за ересь? Нам рассказывают, что человек, оказывается, был миллионы и миллиарды лет назад цивилизованным. Не бывает этому. И они пытались остановить эту передачу, у них не получилось. Тогда они обратились в американское правительство, в отдел лицензирования вот этих вот телевизионных каналов, чтобы NBC наказали крупным штрафом за то, что они вот такие вот якобы антинаучные вещи миру показывают. Ничего они не добились, естественно, но попытка такая была. Находки делают интересные не только археологи. Там же тоже в этой книге про инволюцию человека рассказывается о одной женщине тоже в Америке. Несколько лет назад в какой-то сельской местности топила печку углем. Вот. И какой-то большой кусок угля и попался, она его ударила, значит, он раскололся, и там она в этом пласте угля нашла, чтобы вы думали, очень искусно сделанную цепочку из чистого золота длиной 25 сантиметров. Она, конечно, такого не чаяла, найти в куске угля. Вот, когда она ее достала, вот, и показала, сказать, людям спросили, из какого ты куска взяла ее. Она показала этот кусок угля, они выяснили, из какой шахты этот уголь, и когда они выяснили, сколько лет этому слою угля, из которого попалось, сколько вы думаете? 300 миллионов лет назад этот слой угля сформировался. Теперь себе представьте, кто там был, неандертальцы, или даже их еще не было, да? Обезьяна в золотой цепочке такой, инкрустированной. Это чушь, понимаете? То есть сама по себе эта цепочка, она говорит о каком-то высоком уровне культуры. Понимаете? Вот. И таких находок на самом деле не так уж мало. Но как это все увязать, непонятно. Для официальной науки такая находка опровергает всю доктрину эволюции. А для последователей вед это всего лишь прошлое Манвантара. Потому что Манвантара это 308 миллионов лет и, в общем-то, не так все давно. Это еще нынешний день Брахмы. Сегодня. С точки зрения Брахмы, сегодня. Просто Манвантара другая. Но мы живем очень мало, поэтому для нас это какой-то такой удивительной древностью. Конечно, кому интересны детали, это вот нужно читать такие вещи. Итак, если рассматривать все находки, все, а не только те, которые соответствуют общепринятой доктрине, то тогда выясняется, что цивилизованный человек жил на Земле уже 2 миллиарда лет назад, то есть с началом дня Брахмы. И к тому есть доказательства. Это говорит о том, что ведическая литература не является беспочвенной. Она не является какой-то мифологической литературой, непонятно о чем. Потому что там именно вот такие циклы, такие сроки указываются. Другие примеры. В древнем эпосе, тоже ведическом, Рамаяна, описываются события, которые происходили в 24-ю Махаюгу. Мы в 28-ю живем, а то в 24-ю, означает 20 миллионов лет назад. И там описывался поход древнего воина Рамачандры на юг Индии, и как он строил мост на Шри-Ланку, и по этому мосту со своей армией переправлялся, и там у них была целая битва. Вот. И многие относятся к этому просто какой-то эпос, просто какие-то мифы, легенды и так далее. Вот. Но если посмотреть из космоса, у меня есть документальные съемки, кадры, фотографии на окончание Индии, Южный мыс и Шри-Ланка, то там на небольшой глубине из космоса это видно, практически как такая прямая линия, как такой как подводный такой хребет. Он очень не похож на что-то естественного происхождения, то есть так ровно только по линейке делают обычно. Вот. То есть это как раз и есть, вероятнее всего, останки того самого моста, который строил Рама, когда он двигался на Ланку. То есть тоже говорит о том, что это не такие уж какие-то мифы и легенды непонятные. В Махабхарате, древнем индийском эпосе, описывается древний город Кришны, Дварака, который находился на юго-западе Индии, на острове, это было такое островное государство. Вот. И там бурная деятельность была, все это описано. Теперь мы думаем, Кришна это миф или кто это такой, был он, не был. Буквально несколько лет назад, тоже у меня есть видеофильм на диске, индийский археолог доктор Рао находит Двараку, не так далеко от этого юго-западного побережья Индии. Подтверждаются все эти вещи. То есть вот мы выясняем, что те события, которые описаны в древневедической литературе, они не являются какими-то мифами. Они имеют вполне конкретное материальное подтверждение для тех, кому эти материальные подтверждения нужны. Тех, у кого нет как бы веры, просто в священное писание. Итак, для того, чтобы материализму или дарвинизму выжить, для этого ученым приходится либо скрывать, либо игнорировать все находки, которые противоречат их теории. То есть они избирательно подходят. Те, которые соответствуют теории, они берут и используют в качестве своих доказательств. Те, которые не соответствуют, они игнорируют, либо уничтожают, либо где-то там прячут по этим запасникам, и никакие учебники не выпадают. Кроме того, им приходится игнорировать знания древних культур и традиций. То есть это вообще очень такая гордая и высокомерная позиция, которая принижает вообще значение истории, значение культуры, духовный опыт человечества. Но если искусственно не исключать все чисто научные данные о существовании тонкого тела, о существовании души, если не исключать все эти вот находки, которые противоречат от этой вот академической науки, то тогда выяснится, что мир выглядит вполне победически. Если действительно мы признаем эти доказательства, существует и душа, и тонкое тело, и существуют регионы, где доминирует дух, где доминирует тонкая материя, где доминируют физические все эти элементы, и существует определенная иерархия, и существуют эти определенные циклы развития. Если не игнорировать всю эту информацию, не игнорировать все эти факты, то выстраивается совершенно четкая концепция, картина, которая в ведах-то, собственно говоря, и описана. Понимаете? Вот. Но для того, чтобы выжить материализму, ему приходится это игнорировать, то игнорировать, это ерунда. Да, то мифы, то легенды, это все неправильно, неправильно произвели датирование, определение слоя и все прочее. То есть приходится очень как бы искусственно сдерживать информационный поток и выбирать из этого потока только те вещи, которые соответствуют моей доктрине. Вот. И сейчас, в принципе, это все уже, конечно, трещит по швам, потому что мы живем во время информационного бума, когда все больше и больше информации становится доступной. Вот. И из всей этой информации, конечно же, все, что остается, это только создать единую целостную картину мира. И она вырисовывается лишь тогда, когда мы принимаем некий стержень, некую основу, какой-то хребет. Если этот стержень есть, тогда понятно, на что нанизывать информацию. А сейчас получается, что у большинства людей куча информации, а вот этого стержня, на который повесить его, организующего фактора, его практически нет. Понимаете? Вот. Но если есть духовное знание, понимание о иерархии, что есть высшее существо, и от него идут, скажем, существа уже, так сказать, в более упрощенном варианте, покрытые все более и более грубыми оболочками, и мы пришли из высшего источника, и смысл нашей жизни состоит в том, чтобы вернуться к нему обратно. Если вот эта вот картина у нас существует, тогда и есть тот самый стержень, на который нанизывается вся остальная информация жизни. Если этого нет, тогда просто как бы человек, у него распухает голова от всей этой информации, но что с ней делать, он не знает, и единой картины у него не возникает. Итак, на этом я, наверное, сегодня остановлюсь. Если сейчас какие-то будут вопросы, я попробую в меру своей квалификации на них ответить. Вот. Но больше, так сказать, если вас именно эти темы интересуют, конечно, я вам рекомендую либо вот «Неизвестная история человечества», хотя она у меня, к сожалению, тут только в одном экземпляре, вот журналы «Истоки» есть. А если вас интересуют вопросы чистой духовности, вот, то здесь вот есть книги как раз издательства «Бхактивиданта Бук Траст», которые говорят о непосредственной духовной жизни, о устройстве космоса уже с ведической концепцией и о том, что необходимо делать, потому что в конце концов можно, конечно, долго копаться в этой истории, во всех этих костях, во всех этих разных исторических этапах, вот, но ценнее все-таки практическое духовное знание. Все, на этом я остановлюсь. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Вы можете продать? Да. Чужого. Да, вопрос. Вопрос такой. Инволюция идет, да? А обратный процесс или только насильственный? Душа уходит в Бога. Спасибо. Я сказал коротко, наверное, эту идею потребовалось развить, поэтому этот вопрос задали. Инволюция – это то, что происходит естественно, то есть как бы деградирует все само, с горки съезжает естественным образом. Для того, чтобы подняться, требуется, естественно, усилие. Не обязательно насилие, но это как бы такие дисциплинированные, продуманные действия, которые помогают человеку опять вернуть себе вот этот вот утерянный рай, это совершенство. В физическом теле, да? Не обязательно. Смотрите, то есть я сказал о том, что вот эта вот память о некогда совершенном нашем бытии внутри так подсознательно жива, что должно быть все идеально. Поэтому мы пытаемся это как-то сократить, этот вот зазор между нашей несовершенной жизнью и двигаться в сторону совершенства. Но поскольку люди как бы духовно не особенно развиты, то они это пытаются в материальной сфере. За счет механизации, за счет как бы изобретения технических новинок. Вот. Но это не решает принципиальные проблемы, потому что даже если мы обставимся современной техникой, все равно тело временно. Да. Да. Правильно. Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Да. Поэтому этот вопрос решается не материальными путями. Я не против материального прогресса, пусть он будет, но он не должен затмевать духовного прогресса. То есть человек должен развиваться гармонично. Это обозначает, что необходимо как бы двигаться в духовной сфере. И тут существуют свои механизмы. Они бесплатные, не требуют таких как бы инноваций, инвестиций, как вот сложные технические, просто внедрить какую-то систему на уровне какого-нибудь института или чего-то. Это очень-очень сложно. Вот. Но духовное развитие в этом плане, оно совершенно бесплатно. Никаких вообще не требуется затрат, ничего, никаких капиталовложений. Просто требуется определенная информация, определенное образование, что внутри нас есть, оказывается, очень большие духовные ресурсы. И существуют механизмы высвобождения этих ресурсов. И все это совершенно в наших силах. И это как раз и есть самая главная задача человеческой жизни. Найти в себе ресурс и включить этот механизм высвобождения этого духовного потенциала. Потому что если мы этого не делаем, тогда мы заняты внешним комфортом, но внутри кошки скребут. Есть люди, которые достигли богатства, положения, статуса, чего-то еще, а внутри они удовлетворены совершенно, потому что до души они не добрались. Они всю свою жизнь заботились о физическом теле, но, может быть, даже они свое тонкое тело. Может быть, они ученые, может быть, они начитанные, вот, но до души они не добрались. Вот, поэтому это обозначает не гармоничное развитие, нет полноты. Вот, и что делаем мы со своей стороны? Это, скажем, распространяем духовное знание, духовную литературу, процесс, есть технологии определенные, которые позволяют человеку духовно расти, то есть духовная пища дается, духовная пища. Это, естественно, то, что происходит, как вы сказали, под некоторым таким сознательным давлением. Вот, то есть это то, что мы должны как бы принять. Как вот человек, который, не знаю, занимается спортом, чем-то еще, он какие-то сознательные усилия прилагает для того, чтобы накачаться, там, как-то сильнее стать. Точно так же в духовном плане существуют практики, при помощи которых происходит вот рост сознания, повышение сознания, духа. Вот. И здесь, допустим, уже вот в этой аудитории, поскольку мы тут уже давно, с августа прошлого года занимаемся, уже вычленилась, скажем, такая более узкая группа, где мы говорим, скажем, более открытым текстом, более конкретно на эти предметные вещи. Вот. Мы, скажем, собираемся до обеда, вот так я приезжаю раз в месяц. И после обеда есть как бы такие общие лекции для новых людей, как бы такие они совершенно. Вот. Но кто желает уже духовной конкретики, вот, это, так сказать, мы уже проводим не то чтобы какая-то тайна, вот, но не все, поскольку к этому стремятся, не все это готовы принять, то, в общем-то, это, здесь это никому ну, не навязывается. Вот. А те, кто как бы сознательно этих вещей уже ищут, для этих людей уже есть как бы специальные процессы, специальные как бы такие уже специфические детали, которые помогают человеку именно раскрыть себе вот этот вот механизм духовного развития. Еще вопросы? Да. Продайте книгу нам. Да, книгу мы оставим. Да. Да. Ну давайте еще. Да. Ну я, правда, не специалист по христианству, но попробуем. И дано ему будет время 3,5 года. Апокалипсис, да? Антихристу. Так вот, это время уже наступило, как по апостолу Павла, падение нравственности и так далее и тому подобное. Вот на современное счисление, как оно выглядит? 3,5 года вот это. Это сложно. То есть я, конечно, боюсь здесь что-то конкретное сказать, потому что, да, 3,5 года по какому исчислению? Если по-человеческому, то, в общем-то, это не так уж и долго можно потерпеть. Но похоже, что по какому-то, так сказать, более широкому. Вот. Я не являюсь специалистом в сфере христианства, поэтому, с моей стороны, неэтично будет давать какие-то комментарии на эту тему. Вот. Но очевидно, что мы живем в такое время, когда вот эти вот как бы темные силы получают свободу. Поскольку все являются детьми Бога, то Он дает возможность реализоваться всем, в том числе. На какое-то короткое время он приоткрывает ворота, дает свободу даже низменным существам. Вот. Но, конечно, дать вам какие-то такие более точные выкладки, руководствуясь по Библии, я не могу. Если мы доживем до темы ведической астрологии, основы ведической астрологии, там я могу вам назвать некоторые достаточно точные даты и цифры, потому что это ну, как бы более-менее наука, которой я занимаюсь. Вот. Ну, в принципе, можем долго, даже не откладывать долгий ящик, кое-что я могу сказать прямо сейчас. То есть по цикличности сейчас Существует четыре эпохи, согласно с точки зрения Вед. Эпоха благости, Сатья-юга, она длится 1 728 000 лет. Вторая за ней эпоха, Трета-юга, она длится 1 296 000 лет. Третья эпоха, Двапара-юга, длится 863 000 лет. И четвертая эпоха, нынешняя наша эпоха, Кали-юга, она длится 432 000 лет. То есть 432 это как бы минимальный, умножаем на 2, получаем предыдущую, умножаем на 3 еще и умножаем на 4, соответственно, первая эпоха. Вот, 432 тысячи лет. И в рамках каждой эпохи существуют еще определенные так называемые подциклы. И в нынешнюю эпоху, в эпоху Кали, которая характеризуется невежеством, разрушением и так далее, минимальным циклом, подциклом в нее, является 120 лет. И вот если рассмотреть последний подцикл, 120 лет, то он начался в 1880 году и закончился в 2000 году. Это был последний подцикл, когда на фоне Кали-юги, общей неблагополучной эпохи, шел еще подцикл Кали. Кали-Кали. Цикл Кали и подцикл Кали. Если разделить теперь этот период с 1880 по 2000 год, 120 лет, на половину, по 60, то половина попадает на 40-й год, да? Начало Второй мировой войны, 1939 год и так далее. То есть это был как бы самый пик. Если проследить с конца 19 века, это что там было? Значит, конец 19 века, начало там, русско-японская война, значит, да, потом значит, революция, гражданская война, да. Потом, значит, даже если посмотреть другие вещи. Это подъем, та же Америка, кризис, депрессия, 30-е годы. Вот. Потом идет уже Вторая мировая, 39-й год, 40-й. И к 45-му году, значит, уже как бы такая вот победа. То есть это как бы первая половина из 120 лет. Это была такая деградация. Именно в это время были изобретены самые страшные виды оружия. Атомное оружие, это биологическое, химическое, водородное. Это как раз был самый такой вот угар. Потом, значит, победа, постепенное, скажем, падение колониальных режимов. Несмотря, так сказать, на холодную войну, тем не менее, постепенно отходили тиранические режимы. Вот. Потом уже наступила перестройка через какое-то время. Вот эти как бы такие тоталитарные грубые силы стали терять уже свои позиции. Вот. И к 2000 году как бы из этого цикла маленький выход наметился. Вот. И следующий подцикл с 2000 года по 2480, 120 минимальный цикл, на 4 умножаем, 480, это наступает маленький подцикл Сатья-юги, то есть эпохи благости. И что мы наблюдаем? Хотя, несмотря на то, что все эти и терроризм, и значит, нападения на Америку, и война в Ираке, и то, и сё, все это происходит. Потому что основная эпоха сохраняется, эпоха невежества, Кали. Но вот на этом фоне начинают развиваться позитивные тенденции. Например, еще 20 лет назад вот такая лекция была невозможна. Вы знаете прекрасно об этом. Никакой духовности речи и близко быть не могло. Вот. Но сейчас мы видим, что пошли строиться храмы, пошел опять интерес у людей к духовности, люди стали как бы искать всех этих вещей. Вот. Такого никогда не было. Это вот как бы последние 20 лет такая вот оттепель пошла. И в Ведах говорится, что вот этот вот период 480 лет на фоне Кали-юги, несмотря на то, что Кали, то есть войны, конфликты и прочие вещи, это будет продолжаться, тем не менее, на как бы вот этом вот загнивающем древе старой жизни начинает проявляться росток новой жизни. Вот. То есть мы видим все-таки, что появились в обществе определенные такие вот духовные тенденции. Люди стали искать какого-то очищения, оздоровления, они стали более раскрепощенно мыслить, они стали как бы шире смотреть на мир. Это произошло действительно. Вот. И говорится, что в это время будет больше строительства храмов, одухотворения людей. В целом, как бы такое вот, ну, гуманистические тенденции в развитии человечества будут. Вот. Но это все будет, конечно, смешано с пережитками самой эпохи Кали. Это не чистая сатья-юга, не чистая эпоха благ. Вот. Эти вещи я вам могу сказать, это из области чисто ведических расчетов. Вот. Ну, как это в полной мере совместить с Библией, может быть, каким-то образом совпадает по циклам, может быть. Вот. Но, как говорится, что не знаю, туда я не буду лезть. Если я вас не помню, пожалуйста. Если у кого другого нет, то, пожалуйста. У меня есть. Ну, давайте сейчас разнообразие ради, давайте вы. Да. Ну, как известно, что, значит, душа сопротивляется не отпускает, ой, вернее, физическое тело не отпускает душу. Ну, стремится как бы дольше прожить на земле. И в то же время есть такие люди, которые разрушают свое физическое тело наркоманией, алкоголизмом и стремятся отпустить, как говорится, душу. Чем это объяснить? Вопрос понятен. Такие люди действительно встречаются, но это не обозначает, что они не хотят наслаждаться телом. Они просто ищут другую ситуацию. Им может казаться, что вот в этой жизни им не повезло и так далее, что вот какая-то случилась вокруг них там обстановка, может быть, не очень благоприятная. И такие люди, которые занимаются наркоманией, алкоголизмом и так далее, как правило, они руководствуются не только своим личным сознанием, а они, разрушая свое физическое тело и тонкое тело, становятся добычей различных тонких сущностей. То есть в их как бы, тонком теле, их ум, разум, эмоции, очень много дыр. Потому что когда они курят или колятся и так далее, они не только свое физическое тело разрушают, они проделывают дырки в своем тонком теле. Вот. И вот это, через эти дырки в тонком теле в них входят разнообразные другие тонкие существа, которые могут им внушать разные идеи. Потому что вокруг нас очень много находится тонких сущностей без физических тел. Вот. И они имеют такую тенденцию входить в тела других. Как, например, кто-то может, знаете, угнать машину. Подходит к водителю, там, говорит, ну, подвези меня там туда-то. Вот. Он садится к нему, потом достает пистолет, говорит, ну-ка, выходи отсюда, все. Выгоняет, или, скажем, заложником его берет и говорит, все, там, представляет ему пистолет, говорит, будешь возить меня. Такие случаи я знаю, у меня одного друга так несколько лет назад там, увели, что называется, везде он возил там людей. Это реальная вещь. Вот. Точно так же много вокруг нас тонких сущностей, которые не имеют физических тел по разным причинам, вот, но у них есть материальные желания, а тела материального нет. Поэтому им хочется покататься в другом теле. И вот такие вот личности, о которых вы сказали, которые наркоманят, пьют, курят, они являются очень легкой добычей, очень легкими как бы, такими машинами, которые легко увести. И когда вот такое существо входит в тело, то теперь этот человек уже не столько своим разумом руководствуется, сколько чужим разумом. Да, у него начинается вот эта вот одержимость. Вот. Он совершает какие-то действия, которые он не понимает. Потом, как ты мог это сделать? Он говорит, я не знаю. Потому что на самом деле это не он делал, а другое существо просто использовало его. А он слаб, он раб каких-то там дурных привычек, поэтому он не способен сопротивляться. А какое-то другое живое существо, как наваждение, действует через него, и человек говорит, я сам не свой. Потому что он действительно сам не свой, потому что сейчас другое существо действует через него. Вот, поэтому рассматривать таких людей в качестве как бы такой тенденции невозможно, это скорее аномалия. Вот. А если мы посмотрим на большинство людей, то мы видим, что любой нормальный человек, он хочет сохранить свою жизнь, он хочет сохранить какое-то свое здоровье. Вот. Но когда человек находится в состоянии невежества, вот, то он становится добычей вот таких вот агрессивных сущностей, которым все равно, потому что они такие живут по такой беспредельной философии. Вот. И они могут доводить таких людей и до самоубийств, и толкать их там на всякие разные другие разрушительные действия. Вот. Поэтому это скорее аномалия, чем какое-то правило. А в целом, даже если вы на таракана замахнетесь, он будет убегать, он будет спасать жизнь, потому что для души неестественно это. Но когда вот это вот невежество навалится на сознание, тогда у человека могут развиваться такие идеи, а зачем это жизнь, нет никакого счастья. То есть это болезненное сознание. А человек, пребывающий более-менее в здравом уме, он, естественно, хочет сохранить жизнь и в этой жизни стать счастливым и так далее. Ваш вопрос. Я по поводу реинкарнации. Да. То есть человек обязательно должен прийти тоже после